Глава 45. Ты можешь выбирать своих друзей, но ты не можешь выбрать свой яд. Я моргаю. Но мне казалось, что горгульи были созданы, чтобы восстановить равновесие. Разве нет? Я думала, что мы хорошие. Так и было. Во всяком случае, так считал ваш король, когда заключал договоры и союзы с разными группировками сверхъестественных существ. И последней группировкой, к которой он обратился, и которую, по его мнению, было особенно трудно убедить, стал, разумеется, двор вампиров. Хадсон усмехается. «Это точно. Наш дорогой папаша ни за что бы не согласился сидеть дома и вязать свитер, если в это время он мог устроить какую-нибудь резню». Кровопускательница смотрит Хадсона в глаза. «Да, полагаю, так и есть». Но король Гаргулий явился не к нему. Тогда владыкой вампиров был не твой отец, а я. Мои брови взлетают вверх. Королевой вампиров были вы? Да, была. Пока король Гаргулий и я впервые не пожали друг другу руки. И меня осеняет. Вы оказались сопряжены. И безжалостная вампирша, у которой в углу висят мертвые тела, исчезает. Кровопускательница преображается. Уголки ее губ приподнимаются в улыбке. Представьте себе мое удивление, когда я обнаружила, что у меня есть пара, что моя магия подействовала на меня саму, и что я могу чувствовать себя как школьница, потерявшая голову от любви. Она вздыхает. У меня такое чувство, будто мы с Алистером танцевали в мраморных залах двора Гаргулей только вчера. Тогда там царили смех, радость, мощь и красота. Произнеся слово «красота», она делает паузу и улыбается мне. Затем машет рукой, и пещера вокруг нас превращается в огромный бальный зал, полный женщин в ярких платьях и мужчин в богатых туниках. Сам зал сияет белизной. Он почти целиком возведен из белого камня. Белый мраморный пол, белые алебастровые колонны с барельефами в виде лиц горгулей и белые каменные стены, увешанные пейзажными гобеленами в оттенках белого и кремового цветов, в которые вотканы золотые нити. Больше всего мне нравится тот, на котором изображен белый водопад, усеянный золотыми цветами. В центре зала стоит огромный длинный стол, уставленный роскошными блюдами. Жареные куры, запеченная рыба, деревянное блюдо с хлебом и сырами, огромные тарелки с фруктами, персиками, виноградом, яблоками, гранатами, инжиром и какими-то другими, которых я прежде никогда не видела. Вокруг стола толпятся мужчины и женщины. Они едят, пьют и смеются. В конце зала находится что-то вроде танцпола. Там играют музыканты и танцуют люди. Здесь я вижу кровопускательницу, одетую в богатое темно-красное бархатное платье. Его шлейф скользит по полу. В ее ушах сверкают рубины. Они же украшают ее шею и тиару. Она смеется, глядя на Алистера, который кружит ее в танце. Он облачен в белую тунику, расшитую золотыми нитями. А на его голове красуется корона, как две капли воды, похожая на ту, которая сейчас вытатуирована на моей ладони. «Этот двор прекрасен», — выдыхает Мэйси, и все мы смотрим на эту картину, как загипнотизированные. «Это была церемония нашего сопряжения», — говорит кровопускательница, и в ее голосе, и в ее глазах есть что-то такое, что заставляет меня смотреть на нее, а не на разворачивающуюся перед нами сцену. Это был невероятный день. Все явились, чтобы отпраздновать вместе с нами, и остались на 3 дня. Тогда я впервые увидела стольких горгулей сразу. Думаю, так было и для других гостей, не состоявших при дворе горгулей. Включая вашего отца. Она поворачивается к Джексону и Хадсону. В тот вечер он и задумал их убить. Но тогда мы этого не знали. Она сжимает кулак, и сцена исчезает. Воцаряется мрак, разражается гроза. Сверкают молнии, гремит гром, хлещет дождь, и мы вымокаем до нитки. Но все проходит так же быстро, как началось, и вскоре в камине вновь вспыхивает огонь и вмиг высушивает нас. Кровопускательница стоит в середине комнаты, одетая в то же самое темно-красное платье, в котором она праздновала свое сопряжение, а с потолка медленно падают снежинки. Думаю, именно во время церемонии нашего сопряжения Сайрус и взревновал. Он был моей правой рукой и ярым приверженцем идеи о том, что когда-нибудь сверхъестественные существа будут править миром людей. Он был фанатиком, что, разумеется, устраивало меня, когда я тоже была зациклена на войне. Но едва я оказалась сопряжена с королем Гаргулей, как мои взгляды изменились. Теперь я хотела того же, что и Алистер — мира. И Сайрус почувствовал себя преданным. Он убедил членов круга в том, что я больше не могу быть верной двору вампиров, что теперь я принадлежу двору Гаргулей. И он был не так уж и не прав. И я отошла в сторону, объявила его своим преемником и переехала ко двору Гаргулей. Я уже была беременна моим первым ребенком и хотела проводить каждую минуту каждого дня с любимым. Я могу это понять. Я сжимаю руку Хадсона. Я тоже не хочу разлучаться с моей парой. Она продолжает. Но Сайрус есть Сайрус. Он не мог успокоиться до тех пор, пока не придумал способ разорвать договор и продолжить убивать людей. А это значило, что сначала ему нужно было уничтожить армию Гаргулей. Когда она произносит эти слова, поднимается ветер и начинается вьюга. «Это просто еще одна иллюзия», — говорю себе я. Ветер треплет мои волосы, хлещет меня по щекам. Я смотрю на Хадсона, будто говоря, какого чёрта, и вижу, что ветер так силен, что он смог растрепать даже его несокрушимую прическу, так что волосы полностью залепили его глаза. До сих пор я видела его таким только тогда, когда он выходил из душа перед сном. Но наши с ним отношения начались совсем недавно, так что это происходило редко. С растрёпанными волосами он выглядит моложе, уязвимее, и мне впервые начинает казаться, что его британская стрижка помпадур была выбрана не без причины. Это его защитная броня. То же, чем прежде была для Флинта его фирменная улыбка. То же, что властность Джексона, которая скрывает его уязвимые места. Это странная мысль, особенно сейчас. Но она потрясает меня. Да, я знаю, что у Хадсона есть уязвимые места. Они есть у всех. Но даже когда он бывает нежным, он кажется мне таким сильным, таким уверенным в себе. Убрав свои кудри из глаз и рта, я говорю, повысив голос, чтобы перекрыть вой ветра. «А что Сайрус сделал, чтобы уничтожить армию Гаргулей?» Возможно, это не тот вопрос, который сейчас следует задавать. Правда, я не знаю, какими могли бы быть правильные вопросы. Но, по-моему, это самый короткий путь к тому, чтобы узнать как можно больше, как можно быстрее. Он их отравил. Отравил? Чего-чего? А этого я никак не ожидала. И мне это кажется невероятным. Но их же тысячи. Как же ему удалось отравить всех? Разумеется, с помощью магии. Как же еще? Отвечает она, и ветер стихает. В то время Сайрус обладал способностью контролировать энергию. Он мог направлять потоки энергии и даже магии. Моя сестра, также желавшая, чтобы гаргульи исчезли, чтобы получить возможность уничтожить всех сверхъестественных существ, предала меня снова. Она рассказала Сайрусу, что гаргульи могут общаться друг с другом телепатически, а значит, их всех связывает единая волшебная нить. И дала ему яд, которым отравила чашу жизни. Яд, убивающий богов. Так что у них не было ни единого шанса. Она замолкает, и ее глаза стекленеют от непролитых слез. У меня все сжимается внутри. То, что она собирается сказать, Будет ужасно, раз уж это может вызвать слезы даже у нее. Адрия привязала дар Сайруса к этому яду, так что сам он мог пить его без вреда для себя. И тогда он укусил паренька-горгулью, слишком юного, чтобы он мог себя защитить, и использовал свой дар, чтобы пустить яд по волшебной нити. И отравил всю их армию разом. Заканчиваю я, чувствуя, как меня пронизывает ужас. Да, он отравил всех горгулей до одной, даже детей, отвечает она, и в этот миг ее глаза полны одновременно и вихрящейся силы, и безграничного отчаяния. «Значит, поэтому в мире не осталось горгулей?» — спрашивает Мэйси, и, встав, подходит ко мне и сжимает мою свободную руку. «Потому что Сайрус убил их всех». «Он не убил их», — поправляет кровопускательница. «О, он пытался. Но было кое-что, чего он не учел». И, видя, как сжались ее зубы, каким пронзительным стал ее взгляд, я понимаю, чего не учел Сайрус. «Он недооценил вас». Она улыбается мне, и в этой улыбке читается лютая ярость. «Он забыл, что я не просто вампир. Я богиня хаоса».